Ищу мумиё, эликсир жизни. Командирован научным учреждением, товарищ полковник». Полковник долго молчал. «Потому что в рядах», — сиплым голосом добавил Калиткин. Полковник снова молчал, и Калиткин даже представил мысленно всю широту земли, отделяющую Среднюю Азию от московского кабинета полковника Сякина. «Иди отдыхай, Калиткин, примем решение». «Отбой», — сказал полковник. Обратно в гостиницу Калиткин шел точно по севой линии улицы, прямой и настолько отделенной от суеты, что два бабая, старики, на заваленке, прервали разговор и долго смотрели ему вслед из-под барашковых мохнатых попах. Вечером его позвали к телефону. Уборщица подозрительно глянула на кровать. Атлас, которым было положено покрывать постель, свернутый лежал на столе. Уборщица кинулась искать в атласе дырку от сигареты, а Калиткин подумал: «Штатское разгильдяйство! Постельное белье должно быть на виду!» В вестибюле было пусто. Из окошка администратора торчала телефонная трубка. Калиткин откашлялся и штабное тяжкое голосом произнес: «Калиткин слушает. Машина в пограничную зону отходит в 6:00 от моста. Будете ехать?» «В 6:00 буду в назначенном месте». «Ну-ну», — совсем по-штатски сказал голос, и там положили трубку. Ночью Калиткин лежал, вытянувшись под одеялом, руки сложены на груди. Ждал, когда повторится припадок. Если начиналось, то шло несколько ночей подряд. Где-то по соседству шумела свадьба. С непостижимой страстью гремел рубоб, и голос певца наполнял азиатскую темноту. Под гром рубоба Калиткин стал думать о том, как позавидуют ему Кашурников, Гагель и хитрый бабай Музафар. Он заснул, и не было ни погони, ни взрыва. В половине шестого Калиткин поднялся, как бы вскинутый военной пружиной. Утро было холодным. Только сейчас Калиткин сообразил, что, привыкнув к жарким пескам, он не взял в горы теплой одежды. Всякая непредусмотрительность, штатское разгильдяйство всегда очень его раздражали. Но исправлять что-либо уже поздно. Без 5:40 у моста никого не было. Река с ревом мчалась на север. Тот берег реки уже был чужой, уже за граница. В 6:00 Калиткин увидел офицера в меховой куртке. Погон на куртке не имелось, по лицу не меньше майора. «Калиткин?» — спросил офицер. «Так точно». «Ну-ну». Голос был вчерашний. У офицера было изрезанное морщинами загорелое нормальное лицо пограничника, и Калиткин почувствовал доверие и облегчение. «Как Иван Григорьевич-то?» — спросил офицер. «Не видел я его давно», — вздохнул Калиткин. «Служили когда-то вместе». Офицер тоже вздохнул. «Да я ж с Иваном Григорьевичем!» — обрадовался Калиткин. Из-за поворота выполз мощный тягач. «Что же вы, товарищ Калиткин, в пиджачке в горы? Там снег может быть!» — прокричал офицер сквозь рев тягача. «Несерьезно!» Он снял куртку и протянул Калиткину. Погоны оказались точно майорские, и Калиткину стало совсем весело и легко от того, что он угадал. «Что вы, товарищ майор, обойдусь!» «В карманах бутерброды, дорога дальняя», — сказал майор. Ах, Иван Григорьевич!